Продолжая улыбаться, он снова ударил ее, потом схватил за плечи и поднял. Она застонала от боли, но это, казалось, возбуждало его не меньше, чем ее нагота. «Путана! Шлюха!» Его пальцы стиснули ее руку, покрытую гусиной кожей. «Иди!» Жан попыталась высвободиться, но он схватил ее с запястья и подтолкнул. Морщась от боли, с трудом переступая с ноги на ногу, она двинулась из темноты в освещенное пространство декораций, где находились ванны и душ. Вициния толкал ее к занавеске. На полу, выложенном кафельной плиткой, оставались красные капли, падавшие с его окровавленной щеки. — Заходи, — сказал он, — я хочу, чтоб ты вошла внутрь. — Нет, — сквозь слезы проговорила Джан и поняла, что скулит, словно животное. Теперь она догадалась, чего он хочет, чего хотел все это время. Он хочет наброситься на нее там, в душевой, овладеть ею точно беспомощным, побитым животным. Не беспомощным. Она набрала в легкие воздуха, ощутив в руках новые силы, и резко вывернулась. Почувствовав, что ее руки свободны, она быстро подняла их, стиснула в кулаки и ударила его в окровавленный висок. Стон застрял у него в глотке. Пошатнувшись, Вициний схватил за занавеску позади себя, чтобы не упасть. Он тяжело дышал, стараясь сохранить равновесие. С минуты он стоял недвижимо, глядя ей в глаза. Затем, неожиданно, бросился на нее, вытянув вперед руки. Жан попытался уклониться, но не успела сделать ей шага, как его пальцы впились ей в плечо. И тут же отстранились. Она смотрела на него, не двигаясь. Вициний по-прежнему стоял спиной к душу. Его лицо было искажено гримасой. «Мамма мия!» В горле у него что-то булькнуло. Затем он рухнул на пол лицом вперед. Она заметила, как по его спине между лопаток расплывается темно-красное пятно. В этот момент занавеска отдернулась, и Джан увидела того, кто стоял за ней, сжимая в руке нож. Лезвие метнулось к ее горлу. Она едва успела вскрикнуть, как раздался выстрел. Лезвие ножа ударило в кафельный пол. Адам Клейборн так и не выпустил его из своей руки. Глава 36. Доктор Стейнер не боялся. Да и бояться было нечего, ведь теперь Клейборн был не опасен. Пулю вынули, запястье отлично заживало, но он же никогда не сможет держать нож в правой руке. Да и из комнаты, в которой он находится, он едва ли когда-нибудь выйдет. Даже без судебного разбирательства слушания по поводу экстрадиции распоряжения судьи отняли немало времени, но в конце концов разрешение было получено, и Стейнер доставил его домой. «Домой!» — Стейнер вздохнул и оглядел комнату. Дом представлял собой тесное помещение с пластиковой мебелью, с кроватью, привинченной к полу, и зарешеченной лампой, и с окном, забранным решеткой. Но, по крайней мере, обстановка была знакомой, если, конечно, Клейборн хоть что-нибудь сознавал. Временами казалось, что это действительно так, хотя он так и не заговорил, но, похоже, узнал Стейнера и радовался его присутствию. Клейборн заулыбался и даже приподнялся на кровати, когда Стейнер вошел, но теперь он всегда улыбался. Улыбка была для него барьером, которым он отгородился от мира, храня свои тайны. Доктор Стейнер кивнул ему. — Привет, Адам, — сказал он. Ответа не последовало, только улыбка и молчание. Стэннер придвинул стул к кровати и сел, заранее понимая, что ничто не сможет устранить барьер между ними. И все же нужно было попытаться. Он слишком многим был Клейнеру обязан. «По-моему, пришло время поговорить о том, что случилось», — сказал он. Выражение лица Клейборна не изменилось, но во взгляде появилась ясность. Возможно, он что-то понял. Стэннер заговорил, тщательно подбирая слова и помня, что их отношения изменились. Теперь это была беседа не врача с врачом, а врача с пациентом. И все же он сделал все, что от него зависело, чтобы говорить правду. А правда, насколько он ее понимал, заключалась в том, что после стольких лет работы с Норманом Бейтсом Клейборн стал подсознательно ассоциировать себя с ним. У обоих не было матерей, оба были одиноки, оба стеснены социальными ограничениями, каждый по-своему. Клейборн улыбнулся. «Но тут кроется нечто большее», — продолжал Стейнер. «По прошествии некоторого времени вам стало казаться, что ваша судьба, ваше будущее зависит от вашего пациента. И вы решили во что бы то ни стало вернуть ему рассудок и написать о нем книгу. Вылечившись, он освободился бы, а успех книги позволил бы и вам выбраться отсюда. А когда Норман сбежал, это означало, что вы потерпели неудачу и в отношении него, и в отношении себя. Он исчез, а вы остались узником этого места. Наверное, тогда все и началось. С убеждения в том, что единственный способ освободиться — это идентифицировать себя с Норманом, разделить триумф его свободы. Да, я знаю, что вы пошли по его следу. Но, по-моему, вы втайне надеялись, что он исчез навсегда. Затем, когда вы нашли в фургоне тело и поняли, кто это может быть, надежда испарилась. Разум покинул вас. Норман не мог позволить своей матери умереть, поэтому он стал ею. Вы не могли позволить умереть Норману, поэтому вы стали им. Подобно тому, как это происходило с Норманом, во время провала в памяти вами завладевала другая личность. Клейборн смотрел на него с улыбкой Монны Лизы и молчал, как сфинкс. И вот что произошло после того, как вы увидели тело в фургоне. Вы, как Норман, поехали в Фейервейл и убили Лумисов. Стэннер помолчал. Когда, наконец, были получены результаты экспертизы, обыскали вашу машину и нашли украденные деньги из кассы, спрятанные под полом. Вы помните, как вы положили их туда? Клейборн молчал, его улыбка застыла. Потом, спрятав деньги в машине, вы вышли из фуги и вернулись в магазин. Я прав? Ответа не было, только застывшая улыбка. Заметка, которая попалась вам на глаза, подсказала, что надо ехать в Голливуд. Как Клейборн, вы предпринимали рациональные попытки остановить картину посредством уговоров и убеждений, но как Норман вы были готовы убивать, чтобы остановить ее. Большую часть времени в Голливуде вы владели собой, однако Норман тоже был там. Это он был заворожен сходством Джан и Мэри Крейн. Это он, как зачарованный, смотрел на декорации, изображающие место преступления. Я разговаривал с Роем Эймсом, с Джан и с девушкой, с которой они живут в одной квартире. И то, что они мне рассказали, помогло частично реконструировать картину происшедшего. Об остальном можно только догадываться. Например, лицо, которое вы увидели в зеркале супермаркета. Это мог быть Вицини, но могла быть и галлюцинация. После этого